Ну, вызвал на соревнования, значит, ну, победу кому присудили? Боги. Афине, конечно, та ее прокляла. Ну, раз тебе так это нравится, занимайся теперь этим всю жизнь. И, значит, превратила ее в паука. Довольно часто девочки с легким поведением имеют вот этот сценарий Арахны. Родители их каждый раз предупреждают, следят за их нравственностью. Естественно, разогревается любопытство, а потом, когда они действительно в подолье принесут, вот теперь и занимайся ею всю жизнь, этим всю жизнь. Поэтому, конечно, у дочки ситуация. И сейчас неправильно разрешится ее ситуация, ну, вы тоже знаете такие случаи, пустятся во все грехи тяжкие после родов. Видите, как когда что-то знаешь, так легко строить прогнозы. И можно что-то предпринять. Так что проблема серьезная. Гораздо более серьезная, чем кажется. Сейчас она родит, но как бы потом она не пошла по рукам. Судя по сценарию, это вполне возможно. Как она переживает, как она относится к тому, что она забеременела? Получив поддержку у меня, то, что я не против, я восприму любое ее решение, так как оно есть. Но помимо этого я начал задавать вопросы. Как ты себя видишь? Ты не работаешь, у тебя в планах закончить в этом году школу и поступать в университет, где ты сейчас проходишь подготовку к университету и достаточно успешно проходишь. Ну как? Человек почитал книги и начинает уже действовать. Давай, все правильно пока что. Как она ответила? Она мне сказала, что родит. И если я помогу в варианте периодически сидеть, периодически помогать материально, потому что она не работает, а нужны и памперсы, и питание правильное, и все и остальное, то она... таки поступает в университет уже в этом году. Я себе, как ты себе представляешь, а кормить как? Ведь тебе нужно будет кормить грудью каждые 3 часа. Чтобы понять, что значит, когда рожает человек, который вообще совершенно не соображает, как потом будет воспитывать. Поди и перенать не может. И вы обратите внимание, она значит что? Она уже отца сажает с внуком сидеть. Да. Вот здесь бы надо было бы ей отпор дать. Это дорогая очень нянька, а я сидел. Да, именно так я и ответил. Как ты себе представляешь, мне надо зарабатывать деньги, кормить ту семью, которая есть сейчас у меня. Помимо того, ты несовершеннолетняя, мне нужно отправлять деньги вам. Я это делаю по почте, так как мы не разведены официально. Правильно делать, чтобы отчитаться. Чтобы, зная свою супругу, при любых вариантах я должен быть защищен. Давай дальше. Ответа я не получил. Там, естественно, слезы, давление на жалость, но ответа я не получил. От нее. А для себя как ответил? А для себя ответил так. Надо задуматься, каким образом привести ее к вопросу. В этом году поступать она уже не будет. Если придется рожать, она будет рожать. Если будет возможность сделать искусственные роды, после которых она не останется бесплодной, делать искусственные роды. Преждевременные роды сделать. Да, преждевременные роды сделать. Чтобы ребенка не было, да? Как она ответила? Я не задавал этот вопрос, я уехал на семинар. Ну понятно, сейчас значит вопрос задавать будет. Обязательно буду задавать. Значит, почему? Потому что когда несовершеннолетняя беременная, она может получить заключение, что нет средств сделать ей преждевременные роды, ребенок родится недоношенным, вот, или поздний аборт, и живым не будет. А кто отец ребенка? Что? Отец ребенка, 20-летний молодой человек, сын алкоголички, отца он не знал никогда. Значит, ребенка надо убирать. Да, он сидит на пивной телеге, это бутылочка пива, ежевечерняя. Нет, ребенка надо убирать, это понятно. Значит, поэтому все это прекрасно понимая. Не надо обсуждать. Значит, тогда понятно будет, нет, сидеть я не буду, естественно. И объяснить ей, что у нее родится дегенерат. Дегенерат. Кстати сказать, мне тоже невестка моя говорит, идите внука нянчить. Я говорю, плати 200 евро в час буду нянчить. Я приду, когда мне захочется с ним пообщаться. У меня славный внук, почти 3 года ему. Ходить толком еще не научился. Бегает все время. Потом ползал, потом встал и стал бегать. Все время бегает. Ну, где-то 3 или 4 шага я видел, как он ходит. Вот. Ну, когда мы семинары в доме проводили, мы тоже его видели. Вот у нее система, а вы нет. Вы плюс, и они тоже плюс. Да, правильно он так? На всех нас он так. Вот. Так что там, вот, там нет вариантов. Конечно, ей надо делать преждевременное родство. Зачем деграданта, чтобы он появлялся. И поэтому отсюда вывод, нет, не буду, даже денег не буду давать на воспитание. Интересно. Только могу дать, что? Деньги на преждевременный или на поздний аборт. Я что-то уже забыл, когда роды считаются. По-моему, после 20 недель уже роды, а то 20 лет поздний аборт. Ты не помнишь точно, а? Почему люди, она медсестрой работала, может, знает. Я так вот. Ну да, значит, конечно, только так. Дальше как? Ну, вот, дальше, в принципе, все. В принципе, все. Ну, что делать, конечно, ответственность. Одну я только сейчас нахожу, один дефектик, Алексей, что нету официального развода. Готовится? Все готовится. Готовится. Но вначале все... нужно письмо. Что? Составить супруге письмо. А зачем письмо? У меня есть все-таки имущественные притязания. А почему есть имущественные притязания? Развод — это разные вещи. Психологически развод состоялся. Вы обратите внимание, у нас же страна советов. Вот они все. Кто с ним сейчас работает? На перекрестке. Вы что, специалист в этой области? Извините, пожалуйста. Не, вы юрист, тогда пожалуйста. Ну, допустим, я юрист, да. Я понимаю, тогда да. Разные вещи абсолютно. Тогда да. Ну, да, тогда понятно. К юристу нужно обратиться, он должен все это сделать. Юрист, я могу только свои соображения высказать, ибо знаю. Во что это обходится, когда разрушившийся брак не оформлен юридически. Она сохраняет все права на твое имущество, которое еще появится. Да. Поэтому здесь надо... 3 года они не живут вместе, уже давно надо было разойтись. А потом, конечно, поддерживать ее материально, ну что делать? До тех пор, пока она... Ну, естественно, поддерживать ее как? Максимумом или минимумом? Минимумом, так, чтобы хватило на пропитание. Может быть, отдумаешься. Ну, в принципе, сам дом, сам себя кормит. Кормит, да, можно сдавать этих самых квартирантов. Абсолютно верно, да. Ну, вот так. Гаражи, вот. Квартиранты. Ну, да. Значит, вот видите, во что обходится сценарий обходится. Он ее толкнул к той женщине, которая не растет. С ней нельзя было иметь дело. Он перерос. Ну, понятно. Ну, понятно, я что хочу сказать. Владел бы цифровой психологией 22 года, так может и не жениться. А можно еще? И 3 года. А когда, Алексей, когда познакомился с нашей системой? Познакомился с книгой «Айкидо» в 2000 году. Начал успешно это применять. Ну, мне да, очень развелся только 3 года назад, да? Вот, а тогда бы уже можно было. Ну, да. Кстати сказать, а как